великий князь Михаил. Фельдшер Карикозов не солгал человеку с ястребиным профилем. Полковник Юзефович, крепкий, приземистый, большеголовый и широкоплечий татарин, следил, чтобы во время боев великий князь Михаил не вырывался вперед и не рисковал собой. Как только Юзефович был назначен начальником штаба дикой дивизии, его потребовал к себе в ставку верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич. «Немедленно отправляйтесь в Киев. Вас желает видеть императрица Мария Федоровна». В Киеве императрица, обласкав Юзефовича, сказала ему: «Полковник, прошу вас как мать, берегите Мишу. Вы можете дать мне слово?» «Мое слово солдата, вашему величеству, я буду охранять великого князя по мере сил моих». Юзефович был верен своему слову, а держать слово было нелегко. Нужны были неустанная зоркость и внимание, настойчивость. Надо было, кроме того, быть дипломатом, действовать так, чтобы, во-первых, сам великий князь не замечал опеки над собой, а, во-вторых, чтобы ее, этой самой опеки, не замечали все те, перед кем можно было поставить великого князя в неловкое положение. А он как нарочно всегда хотел быть там, где опасно и где противник развил губительный огонь. Толкала Михаила в этот огонь личная отвага сильного физически, полного жизни спортсмена и кавалериста. Затем еще толкала мысль, чтобы кто-нибудь из подчиненных не заподозрил, что своим высоким положением он желает прикрывать свою собственную трусость. А между тем, если подчиненные и упрекали его, то именно в том, что он часто без нужды для дела и для общей обстановки стремился в самое пекло. Хотя польза была уже в том, что полки, видя великого князя на передовых позициях своих, воспламенялись, готовые идти за ним на верную смерть. Он одним появлением своим наэлектризовывал горцев. И они полюбили его, полюбили за многое. Прежде всего за то, что он брат государя и храбрый джигит, а потом уже за стройность фигуры, тонкость талии, за умение носить черкеску, за великолепную посадку, за приветливость. И за то, наконец, что у него была такая же ясная, бесхитростная душа, как у них, этих наивных всадников. И как же просто и ясно на виду, как под стеклянным колпаком, жил великий князь на войне. Обыкновенно генералы куда большим комфортом и блеском окружали себя. Вся свита Михаила не превышала 2-3 адъютантов. На походах он ютился в тесных мужицких халупах вместе с офицерами, а в дни трудных зимних боев в Карпатах спал в землянках и, питаясь консервами, заболел желудочной язвой. На длительных стоянках в городах и местечках, как то было в Тлусте Място, он занимал 2 комнаты. Одна служила ему кабинетом и спальней, другая — столовой. Сам он, кроме минеральной воды, ничего не пил, и вино подавалось для свиты и для гостей. Иногда приглашались к завтраку или к обеду командиры бригад и полков, а то и офицеры помоложе, из тех, кого Михаил Александрович знал лично и по совместной службе в гвардии, и по черниговским гусарам, коими он командовал около 2 лет в провинциальном, глухом Орле, куда был сослан за свой роман с женой ротмистра Вульферта, однополчанина своего по синим кирасирам. Теперь он был женат на бывшей мадам Вульферт, марганатическим браком, помимо воли своего брата, государя и царицы-матери. Супруге Михаила высочайше дана была фамилия Брасовой, даже без титула знак исключительного неблаговоления. В этом домике под черепичной крышей, одноэтажном, наполовину выходившем во фруктовый сад, жил раньше австрийский чиновник, может быть, судья, может быть, нотариус, может быть, полицейский комиссар. С наступлением русских чиновник эвакуировался вглубь страны, Дом опустел и теперь занят великим князем. Сегодня, кроме адъютантов и дивизионного священника, приглашен к завтраку еще и Юзефович. Скромные закуски вытянулись на тарелках и блюдах от края до края между приборами. Масло, сыр, ветчина, редиска, холодное мясо. Старый придворный лакей, бритый и важный, в серой тужурке с металлическими пуговицами, больше идущий к дворцовым анфиладам, чем к этой низенькой комнате, вместе с другим лакеем помоложе, покрыл весь стол громадным куском кисеи. Так было уже заведено в летнее время, перед тем, как садиться, когда кисея из белой превращалась в черную, густо облепленную мухами. Великий князь с одной стороны, а с другой кто-нибудь из адъютантов, ротмистр Абаканович или полковник барон Врангель, быстро и ловко свертывали кисею, и все мухи попадали в мягкую, прозрачную западню. Лакей уносил жужжащую кисею. Священник, обернувшись к иконе, читал молитву. Михаил Александрович занимал председательское кресло, и все рассаживались вдоль стола. Так было и на этот раз. И на этот раз, как и всегда, великий князь по врожденной застенчивости своей не овладевал разговором как старший по чину и по положению, а вопреки этикету к нему обращались и его занимали. Священник с длинными светлыми волосами и светлой бородой, выжив на сардинку 5-6 лимонных капель, повернул иконописную голову свою к Михаилу. «Ваше императорское высочество, приходилось вам когда-нибудь встречать германского кайзера Вильгельма?» Бледное нежное лицо Михаила вспыхнуло. Он всегда вспыхивал, с кем бы ни говорил, будь это даже простой всадник. Непонятная застенчивость в этом более чем светском человеке, атлетически сложенном, стальными пальцами своими рвавшим нераспечатанную колоду карт, гнувшим монеты. Необычайную силу свою он унаследовал от отца, Александра III. Но, увы, не унаследовал отцовской силы воли и умения властвовать. Наоборот, у Михаила было отвращение к власти, а царственным происхождением он тяготился. Священник, все еще держа горбушку лимона, ждал ответа на интересовавший его вопрос. Он случайно во время войны попал в высокие сферы и хотел узнать то, чего в обычных условиях никогда не узнал бы. Михаил поднял глаза и как бы осветил всех мягким взглядом. «В обществе императора Вильгельма я однажды провел около 3 часов. Это было летом, кажется, в 1909 году. Я тогда путешествовал по Германии». «Какое же впечатление он оставил о себе у вашего высочества?» — спросил священник, весь обратившись вслух. Михаил не сразу ответил. Ему не хотелось говорить дурно даже о том, кто сейчас воевал против России и был всегда врагом маленькой Дании, а следовательно и царицы-матери, как датчанки. «Мое впечатление, как вам сказать, батюшка, за эти 3 часа, это было на германском броненосце в Киле. Император Вильгельм успел несколько раз переодеться. Я его видел в штатском, видел в мундире немецкого адмирала и, наконец, в русской форме. Он ведь был шефом Выборгского пехотного армейского полка». «Фиглер!» — тихо уронил мрачный Врангель. «Позер!» — поддержал его ротмистр Абаканович с моложавым, почти юношеским лицом. «Да, очень даже легкомысленно для такой высокой особы», — молвил священник. Вошел Юзефович. «А вот и Яков Давыдович!» Сейчас только вспомнил великий князь, что прибор начальника штаба оставался пустым. Юзефович, уже видевший утром Михаила, сказав, как полагается, «Ваше высочество, разрешите сесть?» занял свое место. С его появлением как-то подтянулись и адъютанты, и священник. Все они побаивались резкого и самостоятельного Юзефовича. А тут он был еще не в духе и торопливо ел, посматривая на часы. Видя его нетерпение и угадывая, что он желает скорее остаться с ним с глазу на глаз, Михаил, как только был подан кофе, вставая, обратился к свите. — Господа, не беспокойтесь, я пойду с Яковом Давыдовичем в кабинет. И высокий, стройный, легкой и в то же время упругой походкой он исчез в соседней комнате, и вслед за ним вошел и закрыл дверь Юзефович. В домашней, не в боевой обстановке, и начальник дивизии, и начальник штаба не носили кавказской формы. Юзефович был в английском френче, а великий князь в тонком парусиновом кителе с матерчатыми генеральскими погонами, в таких же парусиновых бриджах и в мягких желтых сапогах. — Садитесь, садитесь, Яков Давыдович, вы чем-то озабочены? Дурные вести? И ясные глаза Михаила встретились с татарскими глазами Юзефовича. Начальник штаба ответил не вдруг. Да и нелегко было вдруг ответить. Из штаба армии его известили. По сведениям армейской контрразведки, австрийцы готовят покушение на великого князя. По тем же сведениям, австрийским жандармам-добровольцам поручено убийство Михаила. Они должны с фальшивыми паспортами, переодетые в штатское, просочиться в Тлустемясто. Юзефович уже приказал всех маломальски подозрительных мужчин арестовать и выслать из расположения дивизии. Но этого мало. Надо сделать ряд обысков, облав и принять особые меры к охране великого князя. Он колебался, с чего начать. Вопрос неприятный и щекотливый. И, как это всегда бывает у решительных людей, начал с первой пришедшей в голову мысли. «Ваше высочество, вы гуляете вечерами по местечку. Я очень просил бы сократить, даже совершенно отменить эти прогулки». «Это почему?» – удивился Михаил. «По моим сведениям, это далеко не безопасно. Могут и не только могут, а и... Ну, словом, я очень рекомендовал бы вашему высочеству беречься. Это мы честно воюем, не прибегая к террористическим актам, а у неприятеля все средства хороши». «Что же...» «Убьют меня, на мое место назначат другого». «Но в данном случае идет речь не о начальнике туземной дивизии, а о высочайшей особе, брате-государе», — пояснил Юзефович. «Надеюсь, ваше высочество обещает?» «Я ничего не обещаю», — возразил великий князь с твердостью, удививший Юзефовича. Как слабохарактерный человек, Михаил уступал ему во многом, но до тех пор... пока эти уступки не задевали повышенного чувства самолюбия и воинско-рыцарской чести, отвлеченной, не желающей считаться с действительностью. Михаил почел бы для себя за самое унизительное и постыдное прятаться от каких-то убийц. И кроме того, еще глубоко религиозный, он был уверен, что без воли Божьей с ним ничего не случится. Особенный христианский фатализм, сходный с мусульманским. Юзефович увидел, что здесь ему не поставить на своем, не переспорить, не переубедить. Он только прибавил, сдерживаясь и боясь сказать лишнее. «Должен поставить в известность, ваше высочество, что и днем, и ночью весь город, и особенно местность, прилегающая к штабу и квартире вашего высочества, будут охраняться пешими и конными патрулями из туземцев». «Лично был бы против, но это уже ваше право, Яков Давыдович, и в этом я вам не помеха».